что, казалось, он выполняет соло в каком-то механизированном балете. «Он сошел с ума», — сказал Мандельштам. И мы несколько минут стояли в ужасе, наблюдая за вдохновенной точностью его движений. Это была строевая единица, которая, очутившись на индивидуальном посту, решила продемонстрировать блеск своих движений, их непереносимую отработанность. Во всех областях внимание переносилось с мысли на стиль и приемы. Когда-нибудь подсчитают, сколько статей написано о стиле руководства, не говоря уже о стиле писателей, о литературных приемах и о языке. Писатели мечтали выучить наизусть словарь Даля. А, кстати, издать специальные словари по всем отраслям жизни, чтобы пишущий мог черпать оттуда золотой запас, щеголяя литературной походкой и повадкой. В литературе и в живописи попискивали о праве художника на эксперимент. О мысли не заикнулся никто. Добровольный отказ от мысли датируется 20-ми годами. А что, собственно, было отстаивать? Мысль зашла в тупик еще в 10-х годах. Охваченные ужасом мыслители в предчувствии катастрофы искали выхода и предлагали тысячи негодных рецептов от культа женщины до культа семьи, от превращения людей с высшим образованием в язычников, буддистов, теософов или козлов с позолоченными рожками. Зачахнувшая мысль могла возродиться только после кризиса тяжкой болезни, диагноз которой еще не поставлен. Чтобы поставить диагноз, надо подвести итоги полувекового опыта. В этом состоит основная и первая задача. Если она будет правильно решена, и жизнь на Земле сохранится, есть надежда на возвращение мысли, на ее возрождение. Пока не осмыслено прошлое, никаких надежд питать не следует. Они не оправдаются. На подступах к 1937 году Мандельштам написал стихотворение. «Неначатой стены мерещатся зубцы, а с пенных лестниц падают солдаты султанов мнительных, разбрызганы, разъяты, и яд разносят хладные скопцы». Неначатая стена свидетельствует, что он сознавал эфемерность всяких целей. В самом начале 30-х годов он как-то сказал, почему мы должны умиляться пятилеткам? Если б кто-нибудь из знакомых вдруг взбесился и стал отказывать себе во всем, украшая квартиру, скупая пишущие машинки и унитазы, мы бы на него наплевали. Целый народ не живет, а только выполняет планы. В этом есть что-то подозрительное. Чем лучше выполнялись планы, тем хуже жилось. Зубцы уже виднелись, а стены-то не было. Слово «солдаты» в этих стихах показывает, что именно строевая, псевдовоенная аналогия навязла в те годы на зубах. Это подтверждается словарем наших газет и постановлений, так как в них пестрят военно-строевые понятия. Внимание Мандельштама сосредоточено на жертвах мнительных султанов и на их невыносимой разобщенности. Они уподоблены каплям, на которое разбивается вал.